Сливовый. Сливы вымыть, освободить от косточек, пересыпать небольшим количеством сахара. На 1 кг слив 100 г сахара. Как только из слив выделится сок, поставить на медленный огонь и варить до консистенции повидла. Готовую массу протереть через сито, добавить семена кориандра, кинзы, размешать и выложить в плотную ткань. Поставить под гнет на 3 суток. Готовый сыр смазать растительным маслом и обвалять в семенах кориандра.